День 29. 24 февраля, воскресенье. Признаю, мой случайный читатель, что не был снисходителен к приметам отцовской старости, на которую, как я считал в своем жестоком идеализме, поэт не имеет права, а тем более мой отец. Я не снисходил к его старости, не примеривал ее на себя, ибо для меня она была застывшей эпохой жизни, одной из полян или прогалов. Я полагал замкнутость во временах, каждая из которых не беда, а будто пространство со своими свойствами. Я был готов обживать их, но не проживать, и не сочувствовал тягости проживания жизни. Вряд ли отец нуждался в моей помощи, да и чем помочь, но я мог хотя бы его не обременять, ну, допустим, слишком уж пристальным взглядом. В отличие от зрелости отца, внутри которой я рос, его старость я наблюдал извне. Зрелостью отца я нечувствительно проникался, старость могла бы преподать мне урок. Правда, вкусив опыта таинственных 70-х, я почти позабыл о свойствах времени, и каждого живущего был готов навсегда поместить в его прогал вечного сейчас. Нет, все же стоит отступить подальше от отцовской старости, отпрянуть от его могилы. Отчего, задаюсь я вопросом, близкие всегда являются в памяти уже умершими и всегда поодиночке? Ведь лишь в соотношении с другими, столь же родными и с нами, они и становятся родными душами. Вновь обшариваю памятью свое окаменевшее в идею детства, сколько там сохранилось крупиц живого чувства к отцу. Помню крепкую отцовскую руку, когда он переводил меня через дорогу. Помню свой восторг, когда отец, это бывало нечасто, рисовал для меня смешных зверей и человечков. Его упреки, его поучения, наращивавшие мою личность в подражании и противостоянии. Но сколько ни понуждай память, от всего важнейшего остались лишь блеклые тени, но еще зерна миропонимания. Мой отец, как и любой, имел возможность вновь прожить вместе со мной свое детство. Не думаю, чтобы он этим воспользовался. Я же, как и любой сын, мог, наблюдая отца, наперед проиграть собственную зрелость и старость. Свою возможность я, наверное, использовал тоже неудачно. Но теперь я единственный владею подробным свидетельством о родных душах и могу проигрывать их жизни от начала к концу, от конца к началу. Моя память сохранила лишь обрывки их жизни, но это не хаос. Притом было бы неаккуратно наделять свои воспоминания ложным сюжетом и насильственно вытягивать в ряд ощущения событий, которые тому противятся, у прошлого, живущего в памяти, особый сюжет. События жизни перекликаются издали, сочетаясь по смыслу, так рождение откликается смерти. То есть память близка не литературе, а музыке, той самой, что в детстве раздирала мою душу. Кстати, забыл рассказать, что, пытаясь укротить музыку, я сделал из простенькой отцовской вертушки карусель для своих солдатиков. Спросишь, к чему это я, мой случайный читатель? Да просто вспомнилось и пришлось к слову. Хотелось бы вглядеться в различные стороны отцовской жизни, особенно в те, которые близкое родство не раскрывает, а наоборот утаивает, имея в виду его отношения с женщинами и к женщинам. Призвать бы свою сыновнюю стыдливость, но что поймешь в отце, отвернувшись от этой основы отцовской жизни, судя по его собственному, отнюдь не интимному признанию? Кстати сказать, как и всех, должно быть, детей, меня эта сфера родительской жизни приводила в смятение. Так уж от нее хотелось бы отгородиться, признав их обоих бесплотными ангелами. Родители в отношении меня были целомудренны, но не всегда осторожны. А мы ведь ловили любой намек. Признаюсь, что отцовское чувство в моей личности отозвалось как-то странно. Интерес иногда почти не уступал, но в сравнении с яркостью его чувства мое выглядело бледным и суховатым, как бумажная роза по сравнению с живой. Конгломерат отцовских чувств в отношении женщин был, думаю, непрост и всегда тревожен. Недаром в детстве, по собственному признанию, он ощущал адюльтер высшей степенью разора. Панически боялся развода родителей, что и представить было невозможно, а в хаосе жизни своих друзей подозревал родительский разврат. Однако отца тянуло на эту хлипкую запретную землю. Его дневники полны самоупреков и самооправданий. Сомнения терзали его душу и, разумеется, питали его стих. В отцовских стихах обитали не женщины, а словно бы многоликая женственность. В дневнике мелькают одно за другим женские имена, и каждый лишь стимул страсти, который всегда всерьез. Сколь ни был краток ее порыв, он никогда не был мимолетным. Его влюбленность в женщину была настойчива, увлечения отдельными неупорны. Необычная ли это потребность отца в обобщении, но теперь не в умственном, а в чувстве? Сочинявшийся отцом роман приискивал героиню, и автор мог перебирать возможных, отвергая одну за другой, притом не разочаровываясь. Навек очарованной женщины отец вряд ли был способен всерьез разочароваться какой-либо отдельной. Ведь те были почти безликими эманациями женственности, а их разнообразие подтверждало ее плодородность. Эту сферу своей жизни отец таил от меня, пока я был мал. Потом же обсуждал даже с некоторым мужским цинизмом, впрочем, не выходящим из приличий. Храня в душе образ женщины, отец не был чужд и барковианы. Нижний пласт его отношения к полу был довольно простецким, по крайней мере, с виду, как и вообще показное отвержение тонких чувств. Иногда отец принижал женщину, но не унижая. Он подчеркивал комические моменты плотского проявления чувства, но в том не было пошлости, в которой я в детстве был болезненно чуток. Однако эта сторона отцовской жизни и мне грозила разором. Помню, как я с трепетом прислушивался к родительским ссорам, вспыхивавшим, казалось, без причины. Ровный разговор вдруг словно запинался о кочку и крещендо. Начинали вспоминаться былые обиды. Не скажу, чтобы ссоры были частыми, да они и быстро прогорали, как сухая солома, но в каждой из них я видел угрозу своему миру, предвестие будущей катастрофы, которая потом и свершилась. В отличие от отца, для меня отношения моих родителей все-таки были менее тревожной зоной. Узнать о них побольше я не стремился, хотя и прислушивался к ссорам. Не хотел, наверное, вглядываться в действительную угрозу своему существованию, тогда как отец вымыслил для себя опасность мнимую, постоянный источник тревоги, а на деле резервуар, собиравший тревоги самые разнообразные, возможно, все угрозы мира и предощущение будущих разлук, добавив и чувство неизбежности собственной смерти. Позже я постепенно узнал о родительских отношениях многое. В подробности вдаваться не буду, но мама была одной из, пожалуй, двух женщин в отцовской жизни, ставших действительностью, а не лишь ипостасью женственности, то есть незаменимых другими. Мама вряд ли отвечала его чувству в той мере, в которой отцу требовалось. Будь иначе, может быть, рассеянный женский образ собрался бы для него воедино. В их отношениях ощущалась тонкая подоплека, в которую я чурался вглядываться, чувствуя в том нечто инцестуальное. Выражалась она подчас в мелких бытовых придирках, при том, что родители не были людьми ни бытовыми, ни мелочными. В моих воспоминаниях мама с отцом редко вместе, как, к примеру, на моей любимой фотокарточке, где они сидят обнявшись. Я помню минуты их взаимной нежности. Как-то они повстречались в бесконечных веках и пространствах. Да и вообще, будут ли там выправлены все случайности наших нелепых жизней? Как бы хотелось свою проиграть наново в ее истинной, так и непознанной мною цельности. А то ведь живем как попало. Вот на этом признании я сегодня и закончу.